Учитель и друг, ты наш добрый отец, ты защитник от бури гроз. Твое имя в душе, как святая печать, твое имя, как пламень зари, твое имя мой гимн, не могу я молчать. Но и смерть не разрушит собой.